Старые липы. Я окно открою в теплый вечер, в запах лип и в музыку вдали. Говорят, что время раны лечит, а моя по-прежнему болит. Все сбылось, но позже, чем хотелось, и пришел не тот, кого ждала. Моя песня лучшая не спелась, и в давно забытое ушла. А старые липы печально молчали о том, что в начале, о том, что в конце. А старые липы ветвями качали, и былое кружилось в золотистой пыльце. Я окно открою в чьи-то тени, в чей-то смех и в чьи-то голоса. И опять вечерним наваждением мне твои пригрезятся глаза. Не твоя там тень в руке сжимает, тень цветов, как тень ушедших лет. Это просто ветер налетает и срывает с лип душистый цвет.